Сначала, кажется, повезло. Видно, приходится поворотить назад оглобли. А жаль. Право, жаль. Живакин уходит. Оглядываясь назад, входят Подколесин и Кочкарев. Он не заметил нас. Видел, с каким длинным носом